Собственно, если десантные корабли успеют смыться, беда невелика. На первый взгляд, конечно, потому что отдаленные последствия могут оказаться куда серьезнее. Главное даже не в самих транспортах, а в том, что командование противника узнает. Урал не так беззащитен, как казался, и больше нахрапом не полезут. Исчезнувшая эскадра – одно, а вот погибшая в сражении с флотом Конфедерации – совсем другое. Как минимум, это потеря элемента внезапности. Что скажете, адмирал? Ну надо же, Лурье. Удивительно, но поведение француза заметно изменилось. Возможно, потому, что притерся, наконец, возможно, из-за отсутствия поддержки в экипаже линкора даже среди тех, кто был родом с других планет. А может, на его взгляды повлияла кругленькая сумма и осознание того, что воспользоваться ею получится, лишь удержав Урал. Подумав так, адмирал мысленно усмехнулся. Все люди одинаковы. Ну и ладно, главное, в службе претензий нет, а остальное решаемо. Что скажу? К бою готовиться будем, вот что скажу. Как корабль? Корабль-то готов. А что так кисло? Экипаж ворчит. Не понимают, чего мы ждем. Все верно, ожидание боя, самая выматывающая стадия, а они уже 4 часа как идут параллельными курсами с противником и ни черта не делают. Александров вздохнул. Передайте всем, скоро начнется. И передайте, пожалуйста, шлем, мне лень вставать. План сражения выкристаллизовывался в мозгу, как всегда, с пугающе холодной четкостью. Есть решение, есть, надо лишь рассчитать нюансы. Победит он, конечно, в любом случае, но результат может оказаться разным, да и риск потерь заметно выше. И главное, после таких шуток его уж точно назовут военным преступником. А, плевать. Шлем опустился на голову, ощутимо кольнуло в висках и затылке. Ну все, понеслась орда по кочкам. Почти там же. Через 2 часа. План Александрова строился на одном единственном допущении. После громкого провала у Шелленберга свое командование восточники наверняка перетрясут. А это, в свою очередь, значит, что с большой долей вероятности китайская фракция утратит часть позиций. И тут уж плевать, что за ними 2/3 производственных мощностей и 70% населения, скорее, наоборот. Конкуренты ни за что не упустят случая воспользоваться моментом и укрепить свое положение в ассоциации. И в первую очередь китайцев постараются оттеснить с командных должностей на флоте. Под вполне благовидным предлогом, кстати, и раньше-то как вояки они не блистали, а сейчас подтвердили некомпетентность. Стало быть, приходит время новых персонажей, тем более, что старые победить оказались неспособны, а поражение ассоциация себе позволить не может. Открытым, правда, оставался вопрос, кого теперь начнут ставить во главе эскадр. Желающих найдется достаточно, к гадалке не ходи, однако сложным вопрос казался только на первый взгляд. Китайцы в пролете, остаются корейцы, японцы и вьетнамцы. У вьетнамцев грозная слава, они ухитрялись навалять всем, кто пытался влезть в их дела. У корейцев – промышленная база и экономика, у японцев – и то, и другое. Правда, их не любят партнеры, и тому есть веские причины, однако между собой они начнут разбираться потом, сейчас же идет война, и критерии выбора несколько иные. Словом, Александров с вероятностью процентов 90 полагал, что во главе вражеской эскадры японец. Стало быть, не отступит, храбрости этим орлам не занимать, мастерства тоже, а вот с гибкостью мышления у них частенько возникают проблемы. Если ты хотя бы в первом приближении способен предсказать действия противника, этим грешно не воспользоваться. Этим Александров и занялся, выстраивая корабли в атакующий ордер и ложась на курс, медленно приближающий его к вражеским колоннам. Двигатели он в своей излюбленной манере заглушил, но вывести их в маршевый режим – дело 3 секунд, в боевой – 5. Зато есть шанс подобраться как можно ближе и остаться до самого конца незамеченным. И снова ожидание. Атмосфера в боевой рубке уже подошла к верхней точке напряжения. Казалось, между усами старшего штурмана вот-вот начнут проскакивать молнии. Впрочем, кто сказал, что их не было? Как минимум один неопознанный трескучий щелчок слышали все. Ярослав, собственный голос показался ему чужим, и Александров торопливо прокашлялся. «Ярослав, помни, мне нужен авианосец. Хотя бы один». «Я помню, помню», – ворчливо отозвался артиллерист. «Только имей в виду, если они сами его подорвут». «Не подорвут, на сей раз никаких хрипов», – спокойствие возвращалось стремительно. «Они сошли с китайских верфей, значит, и экипажи из китайцев. Японцы подорвали бы, эти, нет, уверен. 90% их авианосцев построены в Китае, остальные – в Японии, Корее, Вьетнаме, примерно поровну. Вероятность встречи именно с японцами как, сам посчитаешь. Командиров могли заменить», – буркнул не желающий признавать своего поражения Вассерман. «Могли, но, вряд ли. Не так много времени прошло, чтобы столь масштабные кадровые перестановки осуществлять, и вообще, тебе-то что? Ты, главное, не промахнись, а там уж куда кривая выведет». «Да понял я, понял, не бубни», — Вассерман провел ладонью по экрану, снимая с него несуществующую пыль. «Тоже нервничал, это было заметно. Сработаем чисто. Главное, сам не ошибись, не ошибись. Если он ошибся, план боя придется рихтовать на коленке. А такое перекраивание, это, с большой долей вероятности, лишние жертвы. Свои, врагов не считают, их бьют и убивают. Чужие горшки они, конечно, побьют капитально, но вот во что им это обойдется». Адмирал взглянул на часы. Еще 2 минуты, и секундная стрелка будто приклеилась, ползет, словно муха в патоке. Бой начался ровно в тот момент, когда планировалось, эффектно и страшно. Один из линейных крейсеров, притаившихся на пути транспортов, дал ход и, стремительно разгоняясь, обрушился на них всей своей немалой мощью. Александров поймал себя на мысли, что не хотел бы сейчас оказаться на месте тех, перед кем вдруг словно из ниоткуда возник плюющийся огненной смертью монстр. Впрочем, замешательство восточников длилось недолго. Никакой паники, только маневр, сколь аккуратный, столь и шаблонный. Правда, завершить его они уже не успевали. Атака была внезапной, эффектной и, как и планировалось, на первом этапе достаточно эффективной. Корабли эскорта числом аж в 4 единицы успели выдвинуться вперед и до конца исполнили свой долг, но на этом их успехи и ограничились. Эсминец, пускай и поддержанный 4 корветами, встав на пути линейного крейсера, обречен изначально, легко отразив энергетическим щитом на удивление неплохо синхронизированный залп. Линейный крейсер «Измаил» прошел сквозь их строй, оставив позади себя лишь разлетающиеся по непредсказуемым траекториям лохмотья раскаленного металла, после чего обрушился на транспорты. И вот здесь расклады, как, опять же, планировалось, резко изменились. Десантные транспорты были, по космическим меркам, паршиво вооружены, зато очень хорошо защищены. Даже бортовой залп линейного крейсера на раз прорвать невидимую броню такого звездолета был не способен. Здесь же их было, ни много, ни мало, 16, и крейсер вел обстрел одновременно 3-4 целей, постоянно их меняя. Словом, вел себя, как неопытная кошка, угодившая в стаю крысы, не очень соображающая, что делать дальше. При таких раскладах шансов быстро уничтожить срочно закутавшиеся в защитные экраны корабли у него практически не было, но и уйти он им не позволял. Для этого требовалось запустить двигатели, а значит, снять защиту с кормовой полусферы, в которую артиллеристы боевого корабля не упустят случая влепить чем-нибудь тяжелым и взрывающимся. Пад. Из рубки Суворова адмирал с мрачным удовлетворением наблюдал, как запустили тормозные двигатели боевые корабли восточников. Очень верное, ожидаемое действо. Они что видят? Атаку мощного, но одиночного корабля на транспорты. Вывод простой. В условиях недостатка боевых кораблей обороняющиеся пытаются сорвать десант, ради которого, собственно, все и затевалось. А раз так, неожиданную угрозу требуется немедленно устранить, если надо, всеми имеющимися силами. В конце концов, час туда или сюда погоды не делают. И вражеский адмирал отдал соответствующий приказ, оперативно, решительно, игнорируя необходимость разведки. Истинный самурай. Наверняка у него приказ захватить планету, восточникам нужен Урал, нужны его ресурсы и производственные мощности. Разбомбить его можно и без десантных кораблей, однако захватить большую планету без пехоты – это уже из области фантастики. А выполнить приказ он обязан, этого требует честь самурая. И потому реакция врага оказалась ожидаемой. Ударная эскадра восточников начала разворот, чтобы защитить свои избиваемые корабли. Логичное действо. Но когда она состоит из двух групп, не успевших толком слетаться, довольно сложное. И чтобы снизить навигационные риски, управление передается компьютером, да и сами маневры стараются упрощать. Что и произошло. Но надежность, основанная на простоте, имеет обратную сторону – предсказуемость. А синоним предсказуемости – уязвимость. И предугадавшему маневр противника остается лишь занять позицию и ждать удобного момента для атаки. Так, собственно, Александров и поступил. Еще один нюанс – необходимость маневра резкого, спешного. В этом случае изменением вектора тяги маршевых двигателей не отделаешься, приходится задействовать и тормозные, и маневровые, а для этого открывать новые тоннели в силовом поле. Во время таких маневров корабль наиболее уязвим, а теперь они еще и перекрывают друг другу сектор обстрела. Но самое главное даже не в этом, маневры, силовые поля, это частности. Главное же, эскадра, занявшая правильную позицию и уже развернутая в боевые порядки, смогла открыть огонь, не пытаясь сближаться, дистанция позволяла, и все необходимое противник сделал за уральцев сам. И потому обнаружить ее восточники смогли лишь после третьего залпа, когда поздно было хоть что-то менять. А уж Александров постарался извлечь из эффекта внезапности максимум возможного. Сосредоточенный удар трех линейных кораблей моментально пробил защиту сразу двух линкоров противника. Один, правда, отделался всего лишь искореженным бортом, зато второму буквально вырвало половину кормы. Весело кувыркаясь, она отвалила в сторону, где и взорвалась, вышедшие из-под контроля реакторы сработали не хуже бомбы в десяток мегатонн. Волна ионизированных частиц накрыла несколько оказавшихся поблизости кораблей-неудачников, вызвав на них проблемы с функционированием электроники. Пока там устраняли последствия сбоя систем, из боя эти звездолеты были фактически выключены. Ну и экипажи, конечно, хорошую дозу облучения словили, но это их, оказавшихся в центре боя на потерявших управление кораблях, волновало сейчас в последнюю очередь. Сам же подбитый линкор полыхал, выплескивая в космос длинные огненные протуберанцы. Что-то там внутри детонировало, и волна взрывов катилась по отсекам. Толстые плиты бортовой брони неплохо держали удары извне, но на хороший пинок в задницу их никто никогда не рассчитывал. Крепление срывало, звездолет растекался по швам, но силовое поле еще действовало, затянув разрывы и не выпуская энергию наружу. Через несколько секунд все это превратилось в огромный, наполненный изнутри пламенем, медленно колышущийся пузырь. А потом он лопнул, и в космосе на миг зажглась маленькая звезда, и погасла. А пока шло это помимо воли привлекающее к себе общий интерес эффектное действо, никто не обратил внимания на куда менее зрелищный, но зато более перспективный удар, нанесенный четвертым линкором уральцев. Короткий и точный, как укол стилетом в спину рыцаря, в щель между пластинами брони. И огромный авианосец, разом лишившись хода, тут же потерял и возможность поднять свою штурмовую группу. Стартовый колодец был поврежден. Не сильно, пара дыр и скрученные в узел направляющие рельсы. Всего и ремонту, на пару дней. А пока что гигантский корабль оказался беспомощен и безоружен. Эти два выстрела гений математики профессор Вассерман сделал, как всегда, безукоризненно точно. Второй залп эскадра дала почти сразу, с минимальной паузой. Всего несколько секунд, требующихся, чтобы накопители перебросили энергию на разряженные орудия, но для космического боя это немало. Потому и эффективность второго залпа оказалась куда ниже, звездолеты противника успели закутаться в силовые поля, как младенцы в одеяло. И все же поврежденный первым залпом линкор они добить смогли. Ушаков и Апраксин сосредоточили на нем всю мощь, и огня двух кораблей защита не выдержала. Засветилась от перегрузки, дрогнула, затрепетала, как бабочка, а потом вдруг изобразила мыльный пузырь, буквально сдувшись в сторону и там уже тихо погаснув. А оставшийся один на один с плазменными орудиями корпус не выдержал и, будто только и ждал этого, развалился пополам. Минус два. Кутузов тем временем обстрелял оба уцелевших линкора восточников. Не то чтобы совсем безрезультатно, задачу минимум он выполнил, что называется, не давая врагу поднять головы, однако распределив огонь на две цели, пробить их щиты закономерно не смог. Восточники, в свою очередь, пальнули в белый свет, как в копеечку, откуда их атакуют, они все еще не поняли. Суворов вновь ударил по авианосцам. Ударил хорошо, точно, а главное, в очень правильный момент. Правда, тут уже, в кои-то веки, успех оказался не заслугой Вассермана, а волей случая, но все равно получилось красиво. На вражеском корабле как раз пытались выпустить штурмовики, не самые умные под обстрелом, ведущимся непонятно откуда. В результате стартовый колодец оказался как раз на линии огня и попали в него именно в тот момент, когда очередная машина, уже разогнавшись, выбиралась в космос. От попадания штурмовик сплющился, как бумажный, и, превратившись в ком искореженного металла, врезался в и без того поврежденную попаданием стенку колодца. Само по себе это неприятно, но для корабля не смертельно. Правда, пилот вряд ли с этим согласился бы, но в тот момент он уже превратился в хорошенько размазанную по металлу обшивки и почти сразу запеченную до хрустящей корочки протоплазму. Но дело было уже не в нем. От удара разрушились накопители, энергии которых хватало для того, чтобы не только разогнать многотонную машину до околосветовых скоростей, но и дать ей возможность вести многочасовой бой. Рвануло впечатляюще, однако и это для огромного корабля было далеко не смертельно. Почти вся энергия взрыва ушла вперед, выплеснувшись через изувеченный, моментально оплавившийся колодец и тоннель силового поля в открытый космос. Однако следом уже разгонялся второй штурмовик, и он влетел прямиком в эпицентр буйствующей стихии, и взорвался. Это было страшно. Носовая часть авианосца просто лопнула, раскрылась, как цветок, обнажив на миг блестящие металлом потроха, а потом корабль начала буквально выворачивать наизнанку. Вдоль ствола стартового колодца располагались склады, а в них боеприпасы и сменные накопители. Очень правильная компоновка, позволяющая быстро подготовить вернувшуюся машину к бою, но сейчас она обернулась против корабля и его экипажа, стремительно превращаясь в новую порцию раскаленной плазмы. И, когда огонь, пожрав сам себя, затух, корабль, жутко раздутый, словно воздушный шар, практически потерявший первоначальную форму, был уже полностью и безвозвратно мертв. Сгорели люди, сгорели машины. Гигантская братская могила, где в единое целое сплавились металл и углерод, оставшийся от тел членов экипажа, отправилась в свое бесконечное плавание по вселенной. Восточники разобрались, откуда по ним ведут огонь, после третьего залпа, стоившего им двух мониторов, кораблей, почти бесполезных в космическом бою, но смертельно опасных при штурме планет. К тому моменту их звездолеты успели окончательно утеплиться, выведя силовые поля на максимум, и защиту мониторов прорывали уже сосредоточенными залпами, по два линкора на каждый. Остальным достались легкие шлепки орудиями среднего калибра, чтоб, значит, не расслаблялись. Те и не расслаблялись. Эффект внезапности был уже потерян, и сейчас корабли восточников открыли довольно точный огонь. Пока по площадям, но нащупать цели в такой ситуации – дело времени, все же численный перевес агрессора оставался велик. Александров, неподвижно, как облитая жидким металлом статуя, восседающий в своем кресле, поморщился. Командиру вообще-то положено сохранять бесстрастное выражение лица, так написано во всех наставлениях, но под матовым забралом гермошлема все равно не видно, так что плевать. Он рассчитывал, что сможет вести обстрел в полигонных условиях как минимум на залп дольше, но у восточников оказались либо очень грамотные командиры, либо радары чувствительней, чем докладывали подразделения технической разведки. Впрочем, на данном этапе план адмирала имел солидный запас прочности, и такие мелочи вряд ли способны были кардинально изменить расклады. Практически синхронно укутавшись защитными полями, линкоры обезопасились от хамства со стороны вражеских артиллеристов, но при этом окончательно демаскировали свою позицию. Восточники же, обнаружив, что им противостоят всего 4 корабля, начали немедленно разворачиваться в лоб имперской эскадры. Авианосцы держались позади артиллерийских кораблей, и из стартовых колодцев злобными осами вываливались юркие штурмовики Кавасаки. Сейчас эскадре конфедератов придется худо, ведь, несмотря на потери, у восточников сохранялся подавляющий перевес в численности и как минимум двойной в огневой мощи. Противники не успели даже обменяться залпами. Просто замыкающий построение восточников авианосец взорвался вдруг, рассыпав по космосу быстро тускнеющие звезды раскаленных обломков. Его собрат почти одновременно начал вдруг неуправляемый разворот и прежде, чем заглушил двигатели, буквально смахнул какой-то корвет. Столкновение двух летающих стальных глыб на огромных скоростях закончилось для корвета плачевно, его попросту смяло в лепешку, но и защитное поле авианосца, не рассчитанное на противостояние объекту с массой покоя 8000 тонн, оказалось не на высоте. Ком искореженного металла продавился сквозь него, как бегемот через рыболовную сеть, и вспорол борт авианосца почти на четверть длины. И это были еще цветочки. Основные силы уральской эскадры, 3 линейных крейсера и все легкие корабли, висели в пространстве, не ведя переговоры, выключив двигатели и защитные поля. Задействованы были лишь системы маскировки, позволяющие хоть немного обмануть радары, даже наблюдение велось лишь с помощью пассивных антенн, и они дождались своего часа. Когда восточники развернулись в сторону обнаруженной, вполне реальной угрозы, подставив засадному полку уязвимые кормовые срезы, эскадра нанесла удар, и космос вспыхнул. Разгром вышел быстрым, решительным и жестоким. Не имея подавляющего преимущества в скорости и огневой мощи поставить противника в два огня заветная и несбыточная мечта очень многих флотоводцев, включая тех, кого считают великими и непобедимыми. У до недавнего времени практически неизвестного широкой публике адмирала Александрова это получилось с первого раза. «Ну, вот и все», — буднично сказал он, небрежно снимая гермошлем и откидываясь в кресле. Скафандр внутри, несмотря на работающую климатическую установку, был насквозь мокрым от пота. Напряжение боя вместе с сопутствующим ему адреналином стремительно уходили, и сразу захотелось спать, но показывать это не стоило. Предпочтительнее было демонстрировать, что в исходе боя он изначально не сомневался. «Всех поздравляю! Давайте, быстренько доделываем работу, и домой, к холодной водке и теплым девкам». Экипаж встретил такую перспективу радостным гулом и принялся работать еще активнее, чем даже в бою. Огромная туша линкора медленно двинулась вперед, расталкивая силовым полем мельтешащие вокруг обломки. Линейные крейсера и легкие силы уже отправились громить транспорты, по-прежнему связанные боем с Измаилом, а линкоры принялись добивать те обломки, на которых теоретически могла сохраниться жизнь. Таких, впрочем, было немного. Ну а впереди их ждал главный приз, ради которого Вассерману и пришлось напрягаться. Володь, тихонько, чтоб никто не услышал, сказал незаметно подошедший артиллерист. Мне кажется, у тебя сегодня двойной успех. Вижу, хмыкнул в ответ адмирал. Думаешь, он подлежит восстановлению? Не восстановит, значит, на металл пустит. Тоже не 5 копеек. Александров пожал плечами. На металл, это вряд ли. Куда проще добыть руду и выплавить из нее сталь, титан или что еще, чем разбирать на лом звездолеты. Хотя бы потому, что в первом случае получаешь то, что желаешь, сразу же, хоть сверхчистый металл, хоть сплав с заданными свойствами, а во втором сначала мучаешься, сортируя обломки, а потом гадаешь, какие примеси там могли оказаться. Потому и появились корабельные кладбища, с завидной быстротой пополняющиеся. Но, с другой стороны, попытка, не пытка. Глядишь, и впрямь гении ремонтники на орбитальных заводах сумеют привести в порядок эту жестянку. Ну, или хотя бы пустят ее на запчасти. Впрочем, это если чертовы восточники и впрямь не подорвут свои гробы. Если там успели сменить командиров, поставив на мостики японцев. О последствиях не хотелось и думать, у островных макак вполне хватит дури поступить согласно кодексу Бусида. Оставалось надеяться на лучшие и разглядывать беспомощно плывущие в пространстве авианосцы, тот, который расковырял в начале боя Вассерман, и второй, ухитрившийся столкнуться с корветом. Громады линкоров медленно надвигались на них, похожие на кашалотов, решивших пообедать парой растерзанных в схватке кальмаров. На экранах, принимающих сейчас информацию с камер видеонаблюдения, хорошо было видно, как на искореженном звездолете вращаются уцелевшие башни противоракетной обороны, выглядящие, по сравнению с главным калибром линкоров, откровенно жалко. Второй авианосец закутался в силовое поле и старательно не подавал признаков жизни. Похоже, они там молятся, цинично подумал адмирал, с усталой снисходительностью наблюдая за обреченными кораблями. Связь, коротко приказал он, когда изображение стабилизировалось. Последнее означало, что скорости кораблей уравнялись и сейчас они дрейфуют неподвижно относительно друг друга. Не то чтобы это было хоть сколь-нибудь важно, просто спешить некуда, а общаться, зная, что никаких маневров уже не будет в принципе, заметно комфортнее. Слушаюсь, дежурный оператор защелкал старомодными клавишами на пульте. Один из вольготно раскинутых по рубке виртуальных экранов пошел на миг рябью, после чего на нем появилась картинка из рубки авианосца. Судя по строчке пояснений в углу, того, покалеченного, второй по-прежнему ни на что не реагировал, только защитное поле стало чуть более ярким, потихоньку и незаметно, как, наверное, думали восточники, пользующиеся менее чувствительными сенсорами, наливаясь энергией. А вот человек, который оказался по другую сторону экрана, Александрову не понравился совершенно. Высокий для узкоглазых рост, седые волосы, широкие, мощные плечи, словно вырубленное из цельного куска гранита лицо, не сильно отличающиеся чертами от европейского, ну и, разумеется, взгляд. Усталый, но спокойный и уверенный. Японец. Черт, похоже, по ту сторону фронта успели сменить не только адмиралов и сделали это крайне оперативно. С кем имею честь? Холодно поинтересовался командир авианосца. Контр-адмирал Александров. Капитан первого ранга Морисита. Чем могу быть полезен, адмирал? «Я предлагаю вам сдаться», – без вступления сказал Александров. «Вам будет сохранена жизнь, условия содержания гарантирую, может, не на уровне 7-звездочного отеля, но вполне человеческие». «Согласитесь, это невозможно», – Морисита вежливо улыбнулся. «Жизнь – это хорошо, но честь дороже». «Ну вот, как раз то, чего Александров и опасался. Китаец бы принялся торговаться, а эти...» В офицеры у них попадают почти исключительно потомки самураев, и чаще всего их молодняк делает из своего кодекса Бусида своеобразный фетиш. Кое у кого с возрастом это проходит, но далеко не у всех. С такими твердолобыми героями опасно иметь дело, но именно они, в конечном итоге, и составляют основу японского командования среднего звена от капитанов третьего ранга до контр-адмиралов. Выше их, как правило, стараются не пускать, ибо там надо иметь еще и незашоренные глаза, однако в бою такие космические волки надежны, будто скалы. Адмирал вздохнул. Рядом с такими хорошо идти в атаку. Давно, когда отношения между сверхдержавами еще выглядели безоблачными, как-то пришлось совместно гонять пиратов. Отличные специалисты, храбрые, дисциплинированные, надежные. А когда враги, еще и смертельно опасные. Черт, я не буду и дальше занимать ваше драгоценное время, японец вежливо улыбнулся, и адмирал вдруг отстраненно подумал, хватило бы ему самому мужества на такое поведение в последние секунды жизни. Прощайте, если бы не автоматика, успевшая затемнить оптику, они ослепли бы, а так осветивший рубку пронзительно белый свет остался в пределах болевого порога. Если бы не защитные поля, то потоки излучения вполне могли покалечить, а то и убить экипажи линкоров. А так, что же, в любом случае, это была хорошая попытка. Проклятье, простонал кто-то, судя по голосу, из молодых. Что это было? Ему тут же объяснили, что узкоглазый взорвал реактор своего корабля, чтобы не сдаваться в плен. Еще выдали салаге несколько рекомендаций по тому, как следует себя вести в рубке. Тот огрызался, и адмирал лишь усмехнулся мысленно. Перед рейдом на Шелленберг им подкинули кучу молодняка. Только из училищ ускоренный выпуск. В бою они по малолетству не трусили, держась иногда как бы не лучше ветеранов, но адаптация свежеиспеченных лейтенантов еще не завершилась. Воспитание молодежи – это, конечно, правильно, но сейчас адмирала куда больше волновал второй авианосец. Впрочем, цыкнуть на излишне разговорившихся офицеров и без него нашлось кому. Лурье, вспомнив, наконец, о своих прямых обязанностях, живо всех построил и выстроил. Ну и тем лучше. Адмирал вновь повернулся к оператору. Связь. Не отвечают. Не надо мне отговорок. Связь давай. Я через их поле. Пробей направленным. На седьмом уровне вмешался кто-то более опытный, и Александров подумал, что новичков в команде его флагмана все же многовато. Впрочем, секунд через 30 общения на столь заумном профессиональном сленге, что остальные перестали их понимать сразу же и лишь посматривали уважительно, техник сумел настроить канал и получить от авианосца какой-то отклик. Увы, лишь подтверждение контакта в автоматическом режиме, люди по-прежнему молчали. А может, их того? Поинтересовался Вассерман. Поглаживая живот, профессор неодобрительно рассматривал чужой звездолет, наверняка уже продумав варианты быстрого и качественного вскрытия этой излишне упрямой консервной банки. Того можно было и сразу, а я надеюсь, что озвучить эту мысль до конца адмирал не успел. Замигал сигнал вызова, похоже, кто-то с той стороны решил все же, что висеть под прицелом корабельных орудий, занятие бесперспективное, и сам вышел на связь. Александров выждал приличествующую случаю паузу, потом небрежно щелкнул ногтем по клавише. «Слушаю». Появившийся на экране кадр мало походил на командира первого авианосца. Скорее, он был наглядной иллюстрацией к тезису, что жрать куда интереснее, чем худеть. Во всяком случае, служить в космофлоте с этакой филейной частью попросту неприлично. Да и званием он, откровенно говоря, не вышел. Если верить причудливым погонам и надеяться, что не отшибло памяти умение разбираться в чужих знаках различия, то всего лишь капитан-лейтенант. Для мостика корабля первого класса мелковато. Адмирал Александров. Ну я, с кем имею честь? Капитан-лейтенант Чжан. От имени команды авианосца Пекин прошу дозволения обсудить условия капитуляции. Вот как. Александров с интересом приподнял брови. А где командир вашей посудины? Капитан первого ранга Касиваги арестован при попытке взорвать корабль и находится под арестом в корабельном карцере. Вот и ответ на все вопросы. Команда авианосца неплохо видела, что произошло со вторым кораблем, и повторять судьбу его экипажа не слишком жаждала. Состояла же она в основном из китайцев, перед походом на звездолете поменяли только нескольких старших офицеров. В нормальной ситуации этого более чем достаточно для того, чтобы заставить экипаж воевать, как надо, однако когда все пошло наперекосяк. В общем, стать участником пиротехнического шоу в качестве цветовой присадки экипаж не захотел, и потому японцев частью скрутили, частью просто перестреляли, и теперь авианосец Пекин готов был сдаться кому угодно. Просто его экипаж хотел жить. На любых, каких угодно условиях, главное, жить. Когда боты с десантом взяли авианосец на абордаж и пришло подтверждение того, что все системы корабля под контролем уральцев, Александров украдкой перевел дух. Все получилось так, как он и рассчитывал. Там, где японцы дрались бы со остервенением загнанной в угол крысы, китайцы просто спустили флаг. Но великий космос, представить страшно количество нейронов, безвозвратно сгоревших за последний час в адреналиновом пламени. Зато приз у них и впрямь ценнейший. Вполне современный авианосец, не уступающий большинству аналогов конфедерации. А главное, его боеспособность можно было восстановить в приемлемые сроки. Красота! Наконец-то эскадра Александрова превращалась в полноценный, хотя и не вполне сбалансированный флот. «Командир, вас вызывают!» Неуставное обращение. Ну и черт с ним. Адмирал махнул рукой. Переключай на мой канал. Секунду спустя перед ним вспыхнул еще один экран, на котором маячила круглая, как луна, рожа Игоря фон Корфа. Потомок немецких баронов, лихой офицер и командир Измаила был явно чем-то озабочен. И это что-то было достаточно серьезным, иначе человек, налетавший больше 10 тысяч часов только в дальних рейдах, предпочел бы разобраться с вопросом самостоятельно. «Говори, Игорь Иванович, слушаю тебя внимательно. Тебе бы все шутить», — фыркнул барон. «А почему бы и нет? Шутки победителя всегда удачны. Ты-то победитель, а вот что мне делать прикажешь? Решу после доклада. Так что слушаю тебя, Игорь Иванович, внимательно». Корф подумал секунду и доложил, максимально коротко и с использованием ненормативной лексики. И, выслушав его с каменным лицом, адмирал в душе кисло усмехнулся. Вот оно, то, чего он ждал изначально. Именно то, из-за чего его могут запросто объявить военным преступником. Смешно, формально-то он вроде бы в своем праве, но наверняка ведь найдутся крючкотворы, которые задним числом навесят ярлык просто ради того, чтобы состричь на сенсации лишнюю копейку. И ведь дурной прилипает так, что не отмоешься. А впрочем, хрен бы с ними. Жги их к черту, Игорь. Считай, это приказ, так что совесть твоя чиста. Нечего со всякой швалью валандаться. Очевидно, Корф ожидал чего-то в этом духе, поскольку недовольно скривился, но даже не пытался перечить. Лишь резко кивнул и отрубил связь. Все, процесс пошел, и восточникам адмирал теперь не завидовал. Все, откровенно говоря, просто до безобразия. Кто-то из командиров десантных кораблей, видя печальную участь, постигшую ударную эскадру, и наблюдая впечатляющий взрыв авианосца в финале, предпочли не испытывать судьбу. В самом деле, если уж линкоры не справились, то куда уж им-то? Тем более, взрыв авианосца был принят за результат обстрела с линкоров. Уничтожение нежелающего сдаться корабля вместе со всем экипажем выглядело вполне логичным. Так что решение сдаться выглядело даже не трусостью, а вполне логичным ходом мыслей. Однако нашелся контингент и более упертый, причем чаще не среди команды, а из тех пехотинцев, что шли на кораблях. Этот народ, от реалий космических битв обычно далекий, да вдобавок избытком образования не обремененный, всю серьезность происходящего критически оценить просто не сумел. Вот и результат. Те, кто в рубке, сдаться-то, может, и не против, о чем честно сообщают. Вот только их или держат под прицелом многочисленных и разнокалиберных стволов, или же, если команда успела закрыть двери, заблокировали в отсеках. И теперь солдаты восточников готовятся к отражению атаки десантных групп. Потери в случае таких попыток будут запредельные. Корф понимал, что адмирал прав. Имея 4 линейных крейсера, да еще и легкие силы, он мог распылить десантные корабли до состояния молекулярной пыли в несколько минут. Однако все же безжалостный расстрел неспособных, в общем-то, оказать сопротивление в космическом бою транспортов ему претил. Так что к выполнению приказа он подошел творчески, зная, что инициативу своих людей Александров приветствует. И вскоре его хриплый рык, транслируемый на всех волнах, достиг рубок вражеских кораблей. Приказ звучал недвусмысленно. Тем, кто сдается, предлагалось следовать к Уралу своим ходом параллельно курсу эскадры конфедератов. Тем, кто хочет сдаться, но по объективным причинам не может, давалось 15 минут, чтобы покинуть свои корабли в спасательных капсулах. Остальные, те, кто не смог, не успел, не захотел, разделяли участь своих кораблей. И четверть часа спустя заговорили пушки. Синхронный залп двух линейных крейсеров в клочья разорвал сферу защиты вокруг одного из транспортов, а секунду спустя его корпус раскололся на три части. Вокруг быстро разлетающихся обломков сновали осколки помельче, среди которых при должном воображении и соответствующей оптике можно было различить тела погибших, полностью и фрагментарно. Зрелище, наверное, кого-то впечатлительного могло бы и с ума свести, но люди, находящиеся в рубках боевых кораблей, были народом с проверенно крепкими нервами, а остальным такие картинки видеть по должности не полагалось. Второй звездолет, бросив всю энергию реакторов на защиту, продержался чуть дольше, на пару секунд примерно. Зато когда буйство энергии дотянулось до него, он не раскололся и не взорвался. Просто корпус корабля начал плавиться, словно кусок масла в кипятке, теряя форму и превращаясь в комок перекрученной стали. Спустя какую-то минуту даже при огромном напряжении воображения в получившейся сюрреалистической картинке вряд ли можно было бы разглядеть очертания еще недавно величественного корабля. Расплавившиеся прежде, чем начались неуправляемые процессы, реакторы не взорвались, но это уже ничего не меняло. Очевидно, феерическое зрелище произвело должное впечатление на остальных, и транспорты принялись один за другим сигнализировать о полной и безоговорочной готовности подчиниться. Корф доложил об этом Александрову, но получил в ответ лишь холодное: «Сам вижу. Жги». Фон Корф был немцем, а немцы всегда выполняют приказы. В трех световых минутах от него контр-адмирал Александров устало откинулся на спинку кресла. Не так и далеко, по меркам космоса, разумеется, сейчас рождались на миг и тут же гасли маленькие рукотворные звезды, отмечая места новых братских могил. Что же, велик был соблазн решить дело малой кровью. Беда лишь, что сохраненная чужая кровь сейчас собернется большой своей кровью потом. Восточники понимают лишь силу, жестокость и готовность их применить. И, когда рано или поздно информация все же доберется до их командования, они трижды подумают, стоит лезть к Уралу, или же перспективнее начать поиск не столь кусачих целей. А нет, так будут знать, что сдаваться надо по первому требованию. Тоже психология и кое-какие дополнительные шансы.